Глава четвертая. Метель из бутылочки. Сэхи отчитывала Джео целых 2 часа. «Чон, Джео, ты что, хотел выгнать покупательницу? Ты должен был сказать, что в магазин теней «Лунный свет» приходят люди с тенью на душе. Разве можно было говорить, что у нее тень на лице?» «Извини», — Джео смущенно почесал в затылке. «Я наблюдала за тем, как ты общаешься с важной клиенткой. Но ты вел себя так неуклюже, что чуть ее не упустил. Так что на этой неделе пол моешь ты». «Я ведь и так всегда убираюсь». Услышав ответ Джео, Сэхи вздрогнула, как будто он все-таки немного ее задел. «Какие вы шумные! Мешаете думать!» — проворчал стоявший рядом Хон, затыкая уши. Они вместе с Рок ходили искать мельницу, но безуспешно. Рок решила продолжить поиски, а Хон вернулся в магазин в надежде придумать что-нибудь другое. Чхон, которая разлеглась на стуле, как вещи после стирки на сушилке, неожиданно вскочила и подбежала к окну. Она высунула руку, словно пыталась уловить некую энергию снаружи. «Катастрофа! Кажется, с тенью снеговика возникла проблема!» — взволнованно произнесла Чхон. «Проблема? Какая проблема? Неужели они открыли крышку?» громко спросила удивленная Сэхи. «Похоже на то. Холодный ветер, который я заключила в бутылочку, вырвался и вызвал метель. Я чувствую тень холодного воздуха. Это совсем не шутка. У воздуха, воды, огня и других вещей, которые невозможно увидеть или потрогать, тоже есть тени. Чхон же обладала способностью управляться даже с тем, что невидимо. Благодаря этому она могла уменьшать огромные тени, а еще собирать и помещать в стеклянные бутылочки тени ветра и запахов. Чем-то похоже на то, как кладешь толстое одеяло в пакет на молнии и высасываешь из него воздух пылесосом. «Погоди-ка, метель? Говори как есть!» резко спросил Хон. «Мне показалось, что лучше охладить тень снеговика. Поэтому я решила добавить туда ветер, но внутрь попала тень метели, и, кажется, она вырвалась. Сэхи, ты ведь знаешь, сколько сил я вложила, чтобы затолкать ее в бутылочку», промямлила Чхон, как бы прося у Сэхи поддержки. «Разве страж света может так говорить? Как ты вообще додумалась поместить в стеклянную баночку настоящую метель? Я ведь не раз просил тебя быть осторожной, потому что с нашими силами в этом мире можно натворить много бед», — отчитал ее Хон. «Простите», — плечи Чхон поникли. «Сейчас не время каяться. Если метель усилится и кто-то пострадает, это будет катастрофа. Мы продали тень, значит, должны и предотвратить беду», — серьезно сказала Сэхи. Чхон чувствовала воздушные потоки, поэтому, следуя за ней, Сэхи, Джео и Хон могли найти место, где бушевала метель. Тем временем комната Тэхёна стала похожа на съемочную площадку фильма катастрофы. Ветер, вырываясь из стеклянной бутылочки, все усиливался и уже разорвал на куски тень снеговика. Колючие тени метели царапали каждый уголок комнаты. Книги и одежда летали повсюду, кружась, будто в урагане. Сильный мороз обжигал кожу, появились даже длинные сосульки. От холода у Боры и Тэхёна посинели лица. «Тут так холодно! Набрось хотя бы это!» Тэхён поймал пролетавший мимо свитер и передал его дрожащей Боре. «Как же нам быть?» Зубы у Боры стучали, и она не могла нормально говорить. Губы ребят уже заледенели. «Выходим из комнаты!» Тэхён и Бора пригнулись, чтобы спрятаться от ветра, и поползли к двери. Хотя комната была маленькой, из-за метели потребовалось много времени, чтобы добраться до противоположной стены. Ребята изо всех сил дернули за ручку двери, но напор ветра не дал ее открыть. Да и сама ручка замерзла и не поворачивалась. «Вон ту дверь! Можно открыть!» — крикнул Тэхён, указывая на балкон. Стеклянная дверь была раздвижной, поэтому он подумал, что ее удастся открыть, если они все сделают правильно. Тэхён и Бора с трудом доползли до балкона. Однако дверь покрылась инеем и не сдвигалась ни на миллиметр. Бора подняла с пола упавшую книгу и попробовала уголком сковырнуть со стекла иней, но бумага сразу же примерзла к двери. Казалось, что и девочка вот-вот прилипнет к стеклу. Тэхён и Бора, сильно дрожа, повалились на пол. Чхон, следуя за энергией метели, нашла дом, где случилась беда. Едва оказавшись перед воротами, они почувствовали мороз. Было так холодно, что Джео задрожал всем телом. Руки Сэхи покрылись гусиной кожей, а волоски на шее сзади встали дыбом. «Дин-дон! Дин-дон! Дин-дон!» Когда Сэхи позвонила в дверь, никто не откликнулся. «Я проскользну внутрь!» Чхон просочилась сквозь ворота и быстро вернулась. «Беда! Боры и какой-то мальчик лежат на полу! Наверное, это Тэхён!» «Ничего не поделаешь! Всем отойти!» Хон проскользнул за дверь и вытащил откуда-то тень меча, который был словно из компьютерной игры. Взмахнув мечом, он отрезал тень ручки на воротах. Хон сделал это так легко, словно разрезал лист бумаги. Ручка тоже отвалилась. «Ого! Невероятно!» — невольно восхитился Джао. Управляя тенью, Хон мог управлять самим предметом. У него оказалась поистине потрясающая способность. «Хватит стоять на месте! Идем в дом! Мы должны спасти Бору и Тэхёна!» Сэхи первой вошла во двор. «Вон там! Тень снега пытается вырваться наружу!» Стеклянная дверь, на которую указывала Чхон, дрожала. Хон попытался разрезать балконную дверь тенью меча, но, похоже, даже ее тень так замерзла, что не поддавалась. Кажется, неожиданная трудность смутила и самого Хона. «Теперь в дело вступим мы! Джео, залезай в комнату через балкон! Надо поскорее спасти Тэхёна и Бору!» — сказала Сэхи. Поскольку люди тени могли касаться только теней, стеклянную дверь ребятам предстояло открыть самим. Джео, как и велела Сэхи, перелез через перила балкона. Дверь так заволокло инеем, что комнату за ней не было видно. Джео потянул ее, пытаясь открыть. «Как холодно!» — вздрогнул мальчик и отдернул руку. Дверь была холодной, как лед. Казалось, что если держаться за нее голыми руками, можно обморозить их. Джео натянул пониже рукав, чтобы прикрыть пальцы, и снова толкнул балконную дверь. Но та не поддалась. «Дверь не открывается!» Сэхи подышала на заледеневшее стекло и потерла его ладонью. Смахнув влагу, она увидела Тэхёна и Бору, лежащих на полу комнаты. «Ребята там! Чхон, собери теплый воздух!» — крикнула Сэхи. Чхон быстро собрала тени теплого воздуха во дворе и направила их на стеклянную дверь балкона. Тут же Сэхи и Джео изо всех сил толкнули ее, и замерзшая дверь медленно открылась. Как только они отодвинули створку, изнутри вырвался холодный ветер. Вместе с ним Из комнаты во двор вылетела часть вещей. Листы бумаги разлетелись, по двору покатился стул. Сыхи и Джео вбежали в комнату. «Бора! Тэхён! Очнитесь!» Лежавшие без сознания Бора и Тэхён пришли в себя и открыли глаза. Встретившись взглядом с Сыхи и Джео, Бора почувствовала такое облегчение, словно к ним на помощь пришел спасательный отряд. «Мы спасены». Но стоило Боре произнести это, как метель усилилась, разбушевалась и снова захлопнула балкон. «Нет!» Сыхи подбежала к двери, попыталась ее открыть, но та сразу примерзла и не сдвинулась с места. Сыхи и Джео пришли, чтобы спасти ребят, но теперь сами оказались в ловушке. «Мы теперь тоже заперты», — обреченно произнес Джео.